Первый рейс длился с 28 февраля до 19 марта в один конец. А когда мы построили зимник, то до 5 мая сделали еще 4 рейса. Рассказ этого веселого, простодушного парня вызвал у Нины восторг. Сколько таких же скромных героев с улыбкой совершают подвиги. Кругом зеленели высокие деревья, скрытая кустарником журчала речка, в распадках на склонах чернел лес. Тайга казалась тихой и добродушной. Зима, пурга, трескучие морозы даже не верилось. Трактористы и пассажиры разошлись по баракам. Прохоров побродил по поселку дорожников и вернулся к тракторам. Ночь давила. Силуэты тракторов слились с черной полосой леса. Костер затухал. Последние угли то лениво открывали огоньки глаз, то прятали их под белесыми ресницами пепла. Пахло тлеющим лозняком и серым мхом. Прохоров задумчиво грыз стебелек. Его ошеломил разговор с жуликами на мостовом прорабстве. Он все еще не мог опомниться. Несмотря на решительность, с которой он отмежевывался от уголовников, он неожиданно оказался втянутым в воровские дела. Как серьезно, Прохоров не знал. Но, судя по словам Рябова, все делалось преднамеренно. Мысль оказаться в изоляторе даже на время расследования вызывала чувство содрогания. Прохоров забрался в сани, натянул на спину уголок палатки и закрыл глаза. Пойти рассказать? Но кому? Поверят ли на слово? Действительно, он распродал кое-какие вещи, но как доказать, что получил он их в посылке? «Надо же было так по-дурацки вляпаться», — прошептал он. Порадовался, что уговорил Глушкова переехать реку в другом месте. Это избавило его от объяснения с варьем. От размышлений отвлек тихий шорох за углом барака. Он повернул голову. Какие-то темные пятна мелькнули и пропали за стеной. Прохоров закрылся палаткой и нащупал ломик. «Ленчик, сюда! Вот они, сани!» Над самой головой прохрипел глухой сиплый голос. Через загородку саней свесилась круглая, стриженная под машинку голова. «Брось, там нечего делать, давай ко мне!» «Который тут трактор бригадира?» «Вот он!» «Магнита нащупал, но как его снять?» Донеслось тихое бормотание из темноты. Хриповатый голос раздавался со стороны от трактора. «Чего там уметь? Найди два хомутика, открути барашки и кончики». Над мотором закопошились расплывчатые тени. «Готово! Куда его?» «Хомуты забрось под трактор психа, а магнита за полозья саней да засыпь землей». Под санями послышалась возня. Кто-то подошел к костру и стал расковыривать груду пепла. Мигнул огонек и спрятался в ладони. «Интересно, что задумали шакалы?» — спросил себя Прохоров. «Да черт с ними! Магнита я знаю где. Лучше не связываться». «Теперь считай до утра, да и психу закорюка. Пусть доказывает, что не хотел загнать магнита», — пробрюзжал хрипатый. К нему подошел и второй. Снова вспыхнул огонек папиросы. «Ну что?» — буркнул молодой голос. «Это страховка, а сейчас так», — заговорил хрипатый. «Врачиха спит в углу за простыней. Чемодан под топчаном. Ты раздеваешься до белья, как бы выходил по нужде, и в барак. Я выведу десяток парней, тоже в белье и по кустам. У двери барака перевернутый ящик, рядом пустой баул. Ты хватаешь чемодан врачихи и в дверь». Очухаются не сразу. Чемодан под ящик, хватаешь баул и в кусты. Тут возвращаются остальные в белье, ну, с ними и ты. А если и поймают, то о чем разговор? У тебя, скажем, мой баул, а мы ящик с чемоданом врачихи всегда перепрячем. Все понял? Ага. Главное — быстрота в бараке. А потом психу зарядим еще одну мульку. Поехали. И они неслышно затерялись в темноте. «Придется предупредить». Прохоров забрался сначала под сани, чтобы не перепрятали магнита, а потом пошел к бараку. Он никак не ожидал такой быстроты действия. В В кустах уже белели фигуры раздетых людей –